Молитва преследуемого человеками. Благодарю Тебя, Господь и Бог мой, за все совершившееся надо мною. Благодарю Тебя за все скорби и искушения, которые посылал Ты мне для очищения оскверненных грехами, для исцеления изъязвленных грехами моих души и тела. Помилуй и спаси те орудия, которые Ты употреблял для моего врачевания, тех людей, которые наносили мне оскорбления. Благослови их в этом и будущем веке. Вмени им в добродетели то, что они делали для меня. Назначь им из вечных Твоих сокровищ обильные награды. Что ж я приносил Тебе? Какие благоугодные жертвы? Я приносил одни грехи, одни нарушения Твоих божественнейших заповеданий. Прости меня, Господи. Прости виновного пред Тобой и пред человеками. Прости безответного. Даруй мне увериться и искренно сознаться, что я грешник. Даруй мне отвергнуть лукавое оправдание. Даруй мне покаяние. Даруй мне сокрушение сердца. Даруй мне кротость и смирение. Даруй любовь к ближним, любовь непорочную, одинаковую ко всем, и утешающим, и оскорбляющим меня. Даруй мне терпение во всех скорбях моих. Умертви меня для мира. Отыми от меня мою греховную волю и насади в сердце мое Твою святую волю. Дотворю ее единую и делами, и словами, и помышлениями, и чувствованиями моими. Тебе за все подобает слава. Тебе единому принадлежит слава. Мое единственное достояние — стыдение лица и молчание уст. Предстоя страшному суду Твоему, в убогой молитве моей, не обретаю в себе ни единого доброго дела, ни единого достоинства, и предстаю, лишь объятый отовсюду бесчисленным множеством грехов моих, как бы густым облаком и мглой, с единым утешением в душе моей, с упованием на неограниченную милость и благость Твою. Аминь. Кладбище. После многих лет отсутствия посетил я то живописное село, в котором я родился. Давно-давно принадлежит оно нашей фамилии. Там величественное кладбище, осеняемое вековыми древами. Под широкими развесами дерев лежат прахи тех, которые их насадили. Я пришел на кладбище. Раздались над могилами песни плачевные, песни утешительные священной панихиды. Ветер ходил по вершинам дерев, шумели их листья. Шум этот сливался с голосами поющих священнослужителей. Услышал я имена почивших, живых для моего сердца. Перечислялись имена моей матери, братьев и сестер, моих дедов и прадедов отшедших. Какое уединение на кладбище! Какая чудная священная тишина! Сколько воспоминаний! Какая странная многолетняя жизнь! Я внимал вдохновенным божественным песнопением панихиды. Сперва объяло меня одно чувство печали. Потом оно начало облегчаться постепенно. К окончанию панихиды тихое утешение заменило собою глубокую печаль. Церковные молитвы растворили живое воспоминание о умерших духовным услаждением. Они возвещали воскресение, ожидающее умерших. Они возвещали жизнь их, привлекали к этой жизни блаженство. Могилы праотцов моих ограждены кругом вековых дерев. Широко раскинувшиеся ветви образовали сень над могилами. Под сенью покоится многочисленное семейство. Лежат тут прахи многих поколений. Земля, земля, сменяются на поверхности твоей поколения человеческие, как на деревьях листья. Мило зеленеют, утешительно, невинно шумят эти листочки, приводимые в движение тихим дыханием весеннего ветра. Придет на них осень, они пожелтеют, спадут с дерев на могилы и стлеют на них. При наступлении весны другие листочки будут красоваться на ветвях. И так же, только в течение краткой череды своей, так же увянут, исчезнут. Что наша жизнь? Почти то же, что жизнь листка на древе. 20 мая 1844 года. Село Покровское Вологодской губернии.